Дорогие братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Еще один день. По великой милости сотворен Господом. И мы видим, Он прекрасен. Голубое небо, солнышко. Слава Богу. Продолжение чтения Евангелия от Марка. Предлагаю сегодня читать 6 главу с 1 по 6 стих. Очень важный текст, важен для потому что иногда мы можем не воспринимать Слово Божие, и есть причины к этому. И эту причину очень необходимо, важно удалить, чтобы она не была препятствием. Давайте прочитаем. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у родственников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил. Итак, мы видим здесь, Христос возвращается в свое отечество. Там, где Он жил, там, где Он был плотником, там, где Он совершал труд этот, возможно, кому-то чинил мебель, кому-то делал ее, какие-то работы производил. Все его знали. Иисус, это ты тот, который деревяшками занимался? Да, конечно же. Но вдруг он учит. Да, он учит, и он вошел в синагогу и начал учить. И люди изумлялись. Откуда, говорит, премудрость у него? И как такие чудеса совершаются? Посмотрите, люди не воспринимают то, что совершается Богом. Откуда премудрость? Но если вы его знали, не было такой премудрости в нем, то сегодня надо обратить внимание. Хотя была в нем премудрость, может быть, он не проповедовал в синагогах, потому что 12 лет он сидел в храме, и учителя изумлялись, откуда у него это. Но мы видим, его не принимают. И Иисус и говорит, что нет пророка без чести. Нет пророка без чести. Везде он есть честь, да, есть видно, что Бог с ним. Но есть место, где он есть без чести. Это у сродников своих. В отечестве своем, у родственников и в доме своем. Посмотрите, в отечестве своем, у родственников и в доме своем. Знаете, это действительно так. И если посмотреть поглубже, подчерпнуть так, залезть в себя, почему не воспринимается тот или иной пророк? Причина простая. Потому что я его знаю. Потому что, может быть, он вон учился в воскресной школе. Ну, этот, что ли, Лёшка? Там, ну, или еще кого-то там. Васька. Это проблема. Это проблема, и на самом деле проблема-то не для того, кто проповедует или свидетельствует, или ходит. Проблема для тех, кто не воспринимает. Посмотрите, как заключается, что Иисус не мог совершить многих чудес. Его власть и сила не могла совершить. Почему? Потому что Бог не насильник. Совершаются чудеса только с согласия человека. Исцеляется только когда: что ты хочешь от меня, чтобы мне прозреть? Иди, вера твоя спасла. Или накладывает руки и исцеляет. По вере воздается, написано, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. И надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера в Бога, вера всемогущего Бога совершает. И если мы сегодня с пренебрежением относимся к служителям, которые сегодня Бог посылает, это проблема не служителя, это проблема человека. Поэтому сегодня очень важно, если этот корешок есть, мы на самом деле теряем многое, мы благословение Божие теряем, когда смотрим на кого-то свысока. Ну, мы все люди, и я соглашусь, что и я в таком положении бывал, и молюсь, когда сегодня впадаю в такое положение. Когда вижу какого-то молодого брата, проповедующего, разные мысли бывают. Но это проблема, я начинаю молиться о них. Это проблема моя. Понимаете, мы же читаем Библию, и написано, что даже скот начал говорить. Ослица заговорила, когда она останавливала там пророка. Путаю Валаама или Валакань, путаю их всегда. Не буду называть по этому имени, я думаю, вы понимаете, о чем говорится. Когда ученики и народ славили Христа, да, Осана, когда он въезжал в Иерусалим, Осана, благословен грядущий, ему сказали: скажи ученикам, чтоб замолчали. Что Христос ответил? Если они замолчат, камни возопьют. Дорогие братья и сестры, это очень важный момент, что Бог, как мы читали вчера, вспоминали, да, сошествие Духа Святого, написано: «Но вы будьте в Иерусалиме, ждите обещанного силы, да, когда сойдет на вас Дух Святой». На самом деле Дух Божий говорит через человека, а не человек. И когда мы не воспринимаем человека, мы не воспринимаем Бога, Духа Божьего. Давайте будем внимательны. Давайте будем просматривать свои сердца. И внимательно слушать, что говорит Бог. Именно Бог через человека. Он использует для этого человека. А если есть этот корень, ну, нужно просто его отдавать Господу. Все очень просто. Он говорит: если кто согрешает, то мы имеем ходатая. Тот, который может искоренить корешок, который мешает слушать Божию благодать, Божию волю к нам. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.